Еще до открытия коллегий в 1716 году составлен и издан был воинский устав, кодекс военных законоположений, которыми должна была руководиться будущая военная коллегия и которой надолго остался основой военного законодательства. Побуждением к составлению этого устава было желание, дабы всякий чин знал свою должность и обязан был своим знанием, а неведением не отговаривался. Имя солдат, по смыслу и выражениям воинского устава, просто содержит в себе всех людей, которые в войске есть от генерала до последнего мушкетера, конного и пешего. Офицеры разделялись на унтер-офицеров, обер-офицеров, начиная от прапорщика до майора, и штаб-офицеров, от майора до полковника включительно. Выше полковника следуют генеральские чины. Верховный из всех военных чинов был чин генералиссимуса, предоставляемый только коронованным особам, но действительное начальство армией поручалось генерал-фельдмаршалу или аншефу, который, ведая все военные дела, не должен был ничего чинить иначе, как с совета генералов, закреплявших все распоряжения своими подписями, кроме случаев внезапного нападения со стороны неприятелей, требующего скорого и неотлагательнейшего действия. Генерал-аншеф имел верховный надзор над военными судами. Из числа генералов, составлявших совет около аншефа, главным был генерал-фельдмаршал-лейтенант, помощник главнокомандующего, всегда при нем находившийся. За ним три генерала командовали войском: генерал-фельдцехмейстер или начальник артиллерии и генералы от кавалерии и от инфантерии. Генерал-крикскомиссар был хозяин войска. Воинский устав вменял ему в обязанность быть совершенным экономом и знать хорошо арифметику. Понеже он имеет расход деньгам на жалование и на содержание войска. Под его начальством при кавалерии и при инфантерии было по одному оберштеркомиссару, во всякой дивизии по одному оберкомиссару и при каждом полку по комиссару с деньгами. Высшие комиссары-чиновники надзирали за низшими и смотрели, чтобы не удерживалось следуемое войску жалование или предметы на обмундирование. Они состояли под начальством главного комиссариата, которому подведомы были и провиантмейстеры, обязанные доставлять продовольствие войску с подлежащими им служителями. При генералах от инфантерии и кавалерии были генерал-лейтенанты, получившие от полных генералов приказы и раздававшие их генерал-майорам, которые, в свою очередь, раздавали их бригадирам, заведовавшим каждый несколькими полками. Учреждать лагеря, походы, надзирать за фортификацию было обязанностью генерал-квартирмейстера. Он должен быть человек разумный и искусный в географии и фортификации, и уметь рисовать ландкарты. Он находился под непосредственным начальством главнокомандующего. Чиновники его ведомства были генерал-квартирмейстер-лейтенант, обер-квартирмейстеры по дивизиям, генерал-штабс-фурьеры и вагенмейстер, надзиравший за состоянием дорог и провозом войскового багажа. Дивизия делилась на бригады. Бригады заключали в себе несколько полков. Полки пехотные делились на роты. Пехотные полки были фузильеров, пикинеров и гренадеров. Каждая рота заключала в себе 144 человека. Чиновными людьми в роте были капитан или начальник роты, поручик, подпоручик, прапорщик или фендрих, два сержанта, каптенармус, подпрапорщик, шесть капралов, ротный писарь и два барабанщика, а в гренадерских ротах один флейчик. Капитан – глава роты в походе. Для конницы существовали правила о фураже. Конные полки делились на эскадроны. Артиллерия, находясь под начальством генерал-фельдцехмейстера, имела чины – полковник, подполковник, обер-комиссар, обер-гауптман, майор, штык-гауптман, капитан, шанц-гауптман, квартирмейстер, аудитор, фельдцехвахтер, обер-фейерверкмейстер, обер- и унтер-вагенмейстеры. И под их ведением состояли чины, которых обязанности условливались свойством артиллерийской службы. Примечание. Обершорный мастер, лекарь, лекарское подмастерье, цейгдинер, провиантмейстер, фейерверкер, брукенмейстер, вегберейтер, фурьер, цейгштрейбер и провиантписарь. Конец примечания. Затем следовали мастера и подмастерья. Кузнечные, плотничьи, замочные, веревочные, мясники, хлебники, коновалы, шорники и просто служители. Инженеры, находившиеся при войске, имели стан свой при артиллерии и шли в поход вместе с нею. Порядок чинов в инженерной службе был такой: полковник, подполковник, майор, капитан, поручик, прапорщик, квартирмейстер, фельдфебель, лекарь, капрал, ефрейтор и рядовые. К артиллерийскому штабу принадлежали подкопщики и петардеры. Орудия артиллерийские, употреблявшиеся в то время, были пушки, гаубицы, мортиры. Снаряды – железные ядра, свинцовые пули, гранаты, петарды и картечи. Медицинская часть устроена была так, что при каждой дивизии находился доктор и штаб-лекарь. При полку – полковой лекарь. В каждой роте – ротный лекарь или цирюльник. При инфантерии устроены были две аптеки. При высшем генералитете был полевой доктор, который должен был иметь в медицине особенно хорошие познания и практику. Все лекари должны были лечить бесплатно, исключая таких больных, которые страдали сифилитическую болезнью, называвшуюся в уставе французскую. Для рядовых устраивались полевые лазареты под начальством инспектора. При 10 больных определялся в услужение один солдат и несколько женщин, мывших на больных белье. Людьми, заведовавшими пищей, были повар, хлебник и полевые маркетанты. Военное духовенство состояло под ведением оберполевого священника, находившегося при главнокомандующем. Оберполевой священник начальствовал над полковыми священниками и мирил их, если возникали у них ссоры. Военное судоустройство расположено было так. В числе лиц войскового генералитета был верховный судья, генерал-аудитор. Он же был правитель войсковой канцелярии, человек, сведущий в правах, изъясняющий генералитету сомнительные юридические вопросы. Он же утверждал приговоры, заведовал разменом пленных и договорами, постановляемыми с неприятельскими войсками. Его помощник назывался генерал-аудитор-лейтенант, и под ведением его находились обер-аудиторы и полковые аудиторы. Было два военных суда – высший и низший. В высшем суде присутствовали генералы и бригадиры. Низший суд производился над обер-офицерами и рядовыми. Отправлялся обыкновенно в крепости у губернатора или коменданта. А во время кампании у полковника, который был и председатель этого суда, присутствуя в нем с лицами по два числом, состоящими в чинах капитана, поручика, прапорщика, сержанта и капрала. Но кроме офицеров, на этом суде присутствовало двое или четверо рядовых. Аудитор находился там как толкователь закона и асессор. Подсудимого допросившие высылали из суда, потом обсуждали его дела и решали голосованием. Осужденный на смерть, какого бы ранга подсудимый не был, немедленно сковывался в предупреждении побега. Кроме постоянного обыкновенного суда, в походное время учреждался по мере надобности суд скорорешительный. Кто таковым судом будет приговорен к смерти, тот немедленно предается вешению или расстрелянию. Наказания, определяемые военным судом, носили свойственный веку характер суровости. Назначались мучительные казни, например, за чародейство – сожжение, за поругание икон – прожигание языка раскаленным железом, а потом отрубление головы. За убийство назначалась обыкновенная смертная казнь. Но за убийство отца, матери, малого дитяти или офицера колесовали, а равно и за церковное воровство. За поругание матери назначалось отсечение сустава или смертная казнь, смотря по вине. Зажигательство влекло за собою сожжение преступника, если оно не произошло в неприятельской земле. За фальшивую монету определялось также сожжение. За хульное слово, произнесенное хотя бы и по легкомыслию, в первый раз – заключение в оковы. За второй раз – наказание шпицрутанами, а в третий – расстреляние. Битье шпицрутанами отправлялось целым полком, совершившего преступление в первый раз водили 6 раз через полк, во второй – 12, а в третий вместо битья шпицрутанами за то же преступление рубили уши и нос и ссылали в каторгу. За злоумышление против государя четвертовали, за дерзость против генерала, смотря по степени вины, назначалась смерть или телесное наказание, а за дерзость против меньшего начальства – шпицрутаны. Кто против караула обнажал оружие, тот подвергался расстрелянию. За леность и нерадение офицеров – разжалование в рядовые. Тому же взысканию подвергались за всякое искажение начальнического приказа. Виновные исключались из службы за свидетельством всех офицеров полка, данным под присягу. Приказание начальства нельзя было изменить хотя бы явно с добрую целью. Всякому дозволялось заявить свое мнение командиру или самому генералу. А все-таки следовало исполнять данное приказание. Офицерам запрещалось употреблять солдат на свою работу. При всей суровости в военных законах к своим, совершившим преступление, замечательна относительная гуманность к неприятелям. С пленником ни в каком случае нельзя было обходиться как с врагом, как прежде делалось. Запрещалось наносить побои сдавшимся неприятелям. При взятии городов штурмом, под опасением смертной казни, запрещалось грабить церкви, духовные школы и госпитали. За сдачу русской крепости коменданту ее грозило наказание как за измену, исключая случаев крайнего голода, недостатка амуниции или большой потери людей из гарнизона. За самовольное сношение с неприятелями четвертовали или даже рвали тело клещами, смотря по вине. Запрещалось переписываться сыну с отцом, если последний находился у неприятелей. Вообще не дозволялось под опасением смертной казни переписываться ни с кем о военных делах, о состоянии войска или крепостей. Воинская корреспонденция находилась в заведовании полевого почтмейстера, в распоряжении которого состояли почтовые лошади. А в важных и спешных делах посылались курьеры. Для посылок назначались ординарцы от каждого полка и батальона, долженствовавшие находиться в генеральских квартирах или на гауптвахте. Войсковая полиция во время похода находилась в верховном заведовании генерал-гевальдигера. Он имел право не только брать под арест, но даже повесить виновного. Почему имел при себе полкового священника и палача? В каждом полку был фискал. Над полковыми фискалами начальствовал оберфискал дивизии, а над ними для целого войска был генерал-фискал. Фискалы обязаны были доносить о замеченных ими злоупотреблениях и упущениях, не отвечая за справедливость доноса, исключая только, когда донос был затеян со злою целью. Фискалы получали часть вознаграждения из штрафных денег. Над арестантами надзирал генерал Профос. Под его же ведением находились в той же должности полковые профосы. При повышении чинами во всем войске постановлено было вычитать жалование за месяц. Кроме рядовых, в войске дозволено было находиться волонтерам, которым предоставлялось учиться и присматриваться к воинскому делу. Волонтеры из иностранцев могли получить офицерские чины, а природные русские лишены были этого права. Офицеров, служивших в войске и получавших за ранами или за старостью чистую отставку, положено было употреблять в гарнизоны или по каким-нибудь делам в губернии. Из них назначались также ландраты, выбираемые всеми дворянами. Проектированные еще в 1717 году коллегии вступили в отправление своей должности в 1719 году. Тогда во всем государстве начались новые административные и юридические порядки. Судебная часть отнималась у губернаторов, и земские приказы уже были изъяты из ведомства администрации. провинциях введены были вместо ландратов воеводы. Они надзирали за отправлением правосудия, но не участвовали в решении судебных дел, ограждали жителей от обид со стороны всякого начальства, солдат и посторонних людей, наблюдали, чтобы не было воровства, подлогов, фальшивых денег, мер и весов, смотрели за дорогами, хватали гуляющих людей, нищих, надзирали, чтобы помещики не утесняли крестьян, а крестьяне бы оттого не разбегались. Они доносили в Сенат о помещиках, злоупотреблявших своей властью, брали по сенатскому решению виновных на исправление и делали распоряжение о передаче имений их родственникам в управление. В апреле 1720 года учреждены по провинциям земские канцелярии под управлением земских дьяков, состоявших под начальством воевод. Фискалы надзирали за производством дел в земских канцеляриях. Сбор доходов возлагался на земских комиссаров. Они не могли их тратить, а отдавали в земскую казенную. Земские комиссары наблюдали за приемом казенного хлеба и казенных вещей, за всякими казенными продажами, за отпуском провианта на войско, за соблюдением договоров по откупам, находились при переписи дворов, не допускали солдат делать насилие над жителями и должны были наблюдать, чтобы жители отдавали детей своих на обучение чтению и письму. Состоя под ведением губернаторов, воевод и земских контор, земские комиссары жили в своих уездах вместе с земскими писарями и несколькими подчиненными или комиссарами, исполнявшими их поручения. Губернаторам и воеводам запрещалось поносить их и бесчестить их бранью.